Глава 10. Доктора пригласили остаться на обед. Когда господин Назария вошел в столовую, госпожа Моску встала и торжественно представила ему лысеющего молодого человека в охотничьем костюме. «Господин Панаитеску, доктор, выдающийся ученый муж и неутомимый апостол добра». Затем состоялось представление профессора. «Господин Назария, университетский профессор, гордость румынской науки». Господин Назарий глядел в пол. Ему по-прежнему казалось, что длится дурной сон. Нервы шалили, к тому же одолевала усталость. Пожав доктору руку, он сел на свое место. Его поразило лицо Егора, белое как мел, с глубокой синевой под глазами, и он попенял себе за то, что ушел с утра в поле, в курган и за селом, не повидав товарища. А теперь вот его не узнать. Господин Назарий искал глаза Егора, понять по ним, что могло случиться. Но Егор глаз не поднимал, то ли был слишком подавлен, то ли просто занят своими мыслями. «Господин профессор приехал в наши края на археологические раскопки», — завела беседу госпожа Моску. «Для нас большая честь принимать такого гостя». «Обнаружили что-нибудь заслуживающее внимания, господин профессор?» — поинтересовался доктор. «О, мы едва начали», — нехотя ответил господин Назария. Симин разочарованно посмотрела на него. Профессор явно не собирался раздражаться длинной пылкой речью, а всего лишь спросил чуть ли не с укором, глядя на медика. «Как вы нашли больную?» Доктор непроизвольно пожал плечами, но тут же опамятовался. Провел рукой от лба к макушке, как бы сам ужасаясь, что это его череп так гладок и гол, и нерешительно промямлил. «Одним словом, не определишь?» «В любом случае, ничего, что внушало бы опасения. Анемия, возможно, начало гриппа. Впрочем, гриппа довольно редкой разновидности. Я даже подумал сначала, не малярия ли?» Он говорил, спотыкаясь на каждом слове, с паузами после каждого предложения. «Ему, похоже, сейчас не до больных», — подумал господин Назария, невольно оглядывая охотничий костюм доктора. Тот перехватил его взгляд и покраснел. «Вас, может быть, удивляет эта куртка», — сказал он, теребя на ней пуговицу, — «но она очень удобная. И потом я подумал, такие прекрасные деньки, недурственно было бы. Я, знаете, не то чтобы заядлый охотник, но люблю иногда пройтись по полям с ружьецом. Мы интеллектуалы. Да вы лучше меня знаете, какая у нас жизнь, редко когда удается. У меня, правда, нет охотничьей собаки, а так одному это, конечно, не то». И он, совсем смешавшись, принялся за еду. Господин Назария уже давно смотрел в тарелку. «Когда же вы пойдете на охоту, господин доктор?» — деликатным голоском осведомилась Семина. Доктор неопределенно развел руками, но он был очень рад, что хоть кто-то поддержал тему охоты. Он боялся показаться смешным, скомпрометировать себя в глазах этого общества, хотя и довольно-таки странного. «А меня вы с собой не возьмете?» — загорелась вдруг Семина. «Я никогда не была на охоте. Мне так хочется поохотиться или хотя бы посмотреть. Почему же нет?» «Буду весьма и весьма рад», — отвечал доктор. Егор медленно перевел взгляд с госпожи Моску на Семину. «Совсем ни к чему маленькой девочке ходить на охоту», — сказал он строго. «Смотреть, как умирают ни в чем не повинные звери. Слишком много крови». При последних словах он в упор взглянул на Семину, но та не проявила ни малейших признаков беспокойства, опустила глазки, как положено благовоспитанной девочке, когда ее распекают взрослые, и ни на секунду не дала Егору понять, что его слова имеют для нее и другой, недоступный присутствующим смысл. «И правда, это, наверное, не самое подходящее зрелище для ребенка», — примирительно подхватил доктор. «Вот когда барышня вырастет большая», — Семина по своему обыкновению усмехнулась. Господин Назария различал в ее едва заметной усмешке торжество и презрение. Он начинал бояться эту девочку. Его приводил в смущение, а порой и парализовывал Семинин взгляд, дерзкий и уничтожающий, выражение ледяного сарказма, неприложимого к столь ангельскому лику. «Я рад, что наша милая Санда скоро поправится», — заговорил он, чтобы нарушить молчание, «и заставит господина художника поработать кистью». Егор просиял, обернувшись к нему. Но все же у него подрагивали губы, и в лице была необыкновенная бледность. «Как это никто не замечает, что с ним?» Еще раз удивился господин Назария, но, перехватив жесткий проницательный взгляд Семины, залился краской. Она как будто услышала его, прочла его мысли. Семина заметила, она одна все понимает, — в волнении подумал господин Назария. «Несколько дней, и она поправится, так ведь, доктор?» — спросил Егор. Доктор пожал плечами, но мину сделал вполне бодрую. «А как же охота?» — вдруг вспомнила госпожа Моску. «Вы ничего не рассказали нам про охоту? И потом я сгораю от нетерпения отведать дичи. Сколько новых ощущений, дичь! Что может быть лучше?» На миг она воодушевилась, руки затрепетали, как бы предвкушая прикосновение к чудесным охотничьим трофеям. Только тут Егор заметил, что в дверях столовой обосновалась кормилица. За обедом подавала какая-то новая прислуга. «Возможно, она за ней просто присматривает», — подумал Егор себе в успокоение. Ему совсем не понравилось, что кормилица явилась сюда. У него было гадкое чувство поднадзорности. Он читал издевку в кормилицыных глазах, улавливал, как они с Семиной переглядываются, как будто знают, что с ним происходит по ночам. «Милостивая государыня», — с пафосом начал доктор, — «должен вам признаться, что в охоте я дилетант. Все же я льщу себя надеждой». В эту минуту кормилица подкралась к стулу госпожи Моску и выпалила. «Большая барышня, за вами послали». «Что ж ты стоишь, что ты молчишь?» — в сердцах крикнул на нее Егор, вскакивая. Кормилица вместо ответа только стрельнула глазами в Семинину сторону и поджала губы. Госпожа Моску поднялась с растерянным видом, но Егор уже выбежал из столовой, не дав ей вымолвить ни слова. Санда с покорным видом лежала высоко на подушках. Она вздрогнула, увидев входящего Егора. «Что случилось?» — с порога спросил он. Санда молча смотрела на него с бесконечной любовью и страхом. Слишком велико было это счастье, и слишком поздно оно пришло к ней. «Ничего не случилось», — слабым голосом сказала она наконец. «Я хотела видеть маму». И добавила быстро, «чтобы она мне почитала». Егор возмутился. «Ложь без всякой логики, сама себя выдает. С утра ее утомляло чтение, а сейчас ей, видите ли, хочется послушать стихи. Для этого она отрывает мать от обеда». «Госпоже Моску здесь нечего делать», — резко сказал он. «По крайней мере, сейчас». Он прикрыл за собой дверь и повернул ключ в замочной скважине. Его бросило в краску от собственной смелости. Но решение было принято. Он должен узнать все, любой ценой. «Ну, говори. Прошу тебя», — ласково приказал он. В глазах Санды мелькнул ужас. Столько мыслей проносилось в голове, столько чувств. Она спрятала лицо в ладонях. Минуту спустя рука Егора легла ей на лоб. «Говори же, родная моя!» — тихо просил он. Санда не отрывала ладони от лица. Дыхание ее стало судорожным, плечи тряслись. «Ведь и я должен тебе многое сказать», — продолжал Егор. «Доктор посвятил меня в тайну твоего недомогания». Санда встрепенулась, подняла голову и пытливо заглянула ему в глаза. «Но прежде», — продолжал он, — «я хотел спросить у тебя одну вещь. Ты часто видишь Кристину?» «Я имею право спросить, потому что я ее вижу». Санда потеряла бы сознание, если бы Егор не склонился над ней, не стиснул силой ей руки. Боль от этого пожатия причащала к жизни. «Я ее вижу», — снова заговорил Егор. «Как вы все тут. Но это безумие, Санда, долго не продлится. Вампиру надо пронзить сердце, и я это сделаю». Он сам содрогнулся от звуков своего громоподобного голоса. Слова слетали с губ, как бы помимо его воли. Еще минуту назад он не собирался так открыто, так беспощадно говорить с Сандой. «Я думала прежде всего о тебе, любовь моя», — угасающим голосом вдруг проговорила она. «Ты-то ни в чем не виноват, по крайней мере, ты должен спастись, уехать отсюда как можно скорее». «Однако вчера ты просила меня остаться», — заметил Егор. «Это мой грех», — ответила Санда. «Если бы я могла предположить, но во мне говорила любовь. Егор, я люблю тебя». Она расплакалась. Егор отпустил ее руки и погладил по голове, по щекам. «Я люблю тебя, Санда, и ради твоего же блага...» «Нет, не делай ничего, Егор», — прервала она его. «Нам обоим будет только хуже. Тебе особенно. Я за тебя беспокоюсь. Тебе надо уехать. Уехать как можно дальше отсюда. Я потому и позвала маму сказать ей, что ты в ее отсутствие вел себя со мной дерзко. что тебя нельзя больше пускать ко мне в комнату. В общем, чтобы тебе указали на дверь. Она заплакала еще отчаянней. Егор выслушал ее спокойно, так же ласково, по-братски, гладя по голове. Он готов был воспринять самую чудовищную, самую убийственную весть, но Кристина приказала всего-навсего выгнать его. И Санда полагает, что делает это для моей же пользы, что так она меня спасет. Тут снаружи нажали на дверную ручку. Санда вздрогнула, залилась румянцем. Краска стыда, — подумал Егор, — значит, еще не все потеряно. Чары еще можно перебороть. — Заперто? Почему? — послышался голос госпожи Моску. Егор поднялся и, подойдя к двери, заговорил, тщательно подбирая слова. — Это Санда просила меня запереть дверь на ключ, сударыня, и не пускать кого бы то ни было из вас. Она боится, ей надо отдохнуть. Она задремала. Ей привиделась тетя Кристина, ее покойная тетя. Госпожа Моску не откликнулась ни единым словом, вероятно, там, в коридоре, на нее нашла полнейшая оторопь. Егор вернулся к Санде, взял ее за руку и, наклонясь шепотом, сказал на ухо. — Они подумают, что мы заперлись как любовники. — Пусть думают, что хотят. Это тебя скомпрометирует, и тебе придется выйти за меня замуж. Мы должны объявить о нашей помолвке прямо сейчас, Санда. Госпожа Моску снова затрясла дверную ручку. — Но это недопустимо! — крикнула она изменившимся голосом. — Что вы себе позволяете? Санда собралась подняться и отпереть дверь, но Егор обхватил ее обеими руками. — Господин Пашкевич! — зазвенел голосок Семины. Егор снова подошел к двери. — С этой минуты Санда моя невеста, мы помолвлены, — твердо сказал он. — Она просит моей защиты и не велит открывать никому. Она не хочет сейчас видеть никого, кроме меня. — Хорошенькая помолвка, заперлись на ключ в спальне, — отчетливо сказала Семина. Санда с плачем зарылась головой в подушки. Егор с трудом овладел собой. — Мы готовы уехать в любую минуту, — госпожа Моску, — объявил он. — Санде здесь больше нечего делать. Он услышал, как удаляются по коридору шаги, и сжал виски ладонями. — Что я сделал? Что сделал? Как это вырвалось у него вдруг? Откуда вдруг эта смелость и безрассудство? — Ты не жалеешь, Санда? — спросил он, возвращаясь к ее постели. Не жалею, что поневоле стала моей невестой. Она затихла и со страхом в глазах обвела руками его шею. Это было первое движение любви. И Егор снова почувствовал прилив сил, уверенности, счастья. — Нет, правда, не жалеешь? — еще раз повторил он дрогнувшим голосом. — Только бы дожить до свадьбы, — прошептала Санда.